Ольга Баянова. Сказ о том, как истю Богом объявили. Продолжение. В первой части сказа произошло удивительное событие. Дом Вилуши и Ислава исчез, когда Вилуша ушла в гости к родителям. Обнаружив пропажу дома вместе с мужем, Вилуша отправилась к богу Сварогу за справедливостью. Помог ей в том Чур, хранитель рода. Исти же в это время оказался в неведомой стране, где его признали за бога, стали восхвалять, дарить дорогие подарки и устроили праздник. Заиграли в дудки, забили в барабаны, люди встали в круг, стали вокруг избы ходить и петь. Но, надо сказать, песни их показались Исти уж очень печальными. «Ну-ка, знай наших!» Исти взял у одного бубен и под этот бубен оторвал веселый перепляс, как бывало на посиделках. «Эх, бей, трепака, не жалей каблука!» А сам в пляс, да в присядку, да с посвистом, да с покриком. И опять частушки одна за другой. Снова веселый перепляс, да пятками перестук. А музыканты подхватили напев, мигом пристроились под незнакомый лад, и пошло веселье. Подпевают даже, что-то очень похоже на частушки. Но тут ночь наступила как-то быстро. Солнце зашло, и все, кланяясь и всячески выражая свой восторг, удалились. А новоявленный бог солнца Инти, полный впечатлений, отправился на покой. Но уснуть долго не удавалось. Мысли, которые он отгонял днем, стали толпиться в голове, требуя ответа. Измученный Истя задремал лишь под утро. А в это время сестра Чура отворила перед Вилушей маленькую дверцу в задней стене избы, слегка пригнула ей голову и легонько толкнула в спину. «Входи!» Вилуша шагнула, подняла голову и обомлела. «Батюшки Светы, да куда ж это я попала?» Но жонка она была не из робких, быстро в себя пришла, огляделась. Горн полыхает. Рыжий, как огонь, парень железо в горне калит, а другой парень рядом меха раздувает. Мужик постарше тяжелеющим молотом ударяет по наковальне и споро кует булатный плуг. Все как в их деревенской кузне, но стены как-то странно мерцают, то изгибаются, то совсем прозрачными делаются, а крыша-то совсем и не крыша, а небесный свод. Солнце и луна рядом, звезды ярко светят. «Да это же я в небесную кузню попала!» — догадалась Вилуша. «А кузнец-то сам Сварог, небесный отец!» Вгляделась еще. «Да, точно он! Вот и наковальня волшебная, а латырь камень. А искры-то как летят! Да это же божьи искры на землю летят, в сердца людские попадают!» «Вот чудеса-то!» — все как волх объяснял. «А парни кто тогда?» «Рыжий точно Сварожич, бог огня Семаргл. А меха-то кто раздувает?» «Не иначе стребок, ветродуй!» Вилуша не заметила, как сама с собой разговаривать начала. На ее голос обернулся парень у горна. «Отец, к нам гостья!» Сварог отложил молот, ладонью утер пот со лба, скинул ленту, удерживающую волосы, и кивнул сыну. «Подай Сурии». Тот кинулся к полке, достал жбан, протянул отцу. Перевел взгляд на Вилушу. «Что случилось, внученька? Сказывай, милая». Вилуша моргнула, встряхнулась и затараторила. «Сварог, батюшка, домой вернулась, мужа нет, дома нет. Никто ничего не знает, а Чур говорит, Сварог все знает, клубок дал, сестра Чура тоже говорит, к Сварогу надо». Она что-то еще говорила, повторяла снова и снова, но Сварог уже свое думал. «Так, говоришь, Чура берег дал?» ко мне посоветовал обратиться. А баба-яга сюда переправила? — недоверчиво переспросил Сварог, разглядывая Вилушу. Жонка как жонка, какое может быть дело такое, что оба ее ко мне направили? — Ну что ж, придется заняться, — ворчливо подумал он. Потом тряхнул головой, словно отмел все сомнения, взял Вилушу за руку и повел в горницу. Сыновья Семаргл и Стребох вошли следом. Сварог достал из сундука вроде как скатерть, расстелил на столе. А вот сейчас и посмотрим, где этот дом находится. Вилуша присмотрелась и ахнула. На скатерти этой все обозначено было. И каждый дом в их деревне, и каждое деревце в лесу, да не просто обозначено, а все как настоящее. А пригляделась еще, не удержалась и вскликнула. «Батюшки Светы, так там же все живое! Вон бабы у колодца толкутся, видать, меня обсуждают, а вон коровы в лесу пастись потянулись». «Но?» — спрашивает ее Сварог. «Так где ж твой дом?» Глянула Вилуша, пальцем на полянку ткнула. «Вот тут был!» «Не ошибаешься? Гляди хорошо!» — прикрикнул Сварог. А сам думает, это что ж такое делается? Без моего ведома, без моего позволения дома начали исчезать неизвестно куда. Ну, получит кто-то на орехи. А Вилуша спокойно так говорит. «Сейчас тебя проводят, отдохнешь, перекусишь, а я тут поспрашиваю кое-кого, куда мог дом задеваться». Вилуша возражать не смеет, хотя ей страсть хочется послушать, как дело будет проворачиваться. А Сварог присел и попытался спокойно все обдумать. «Так, вчера с Велесом мы скотину подсчитывали в этой деревне. Позвать сюда Велеса». Пришел Велес. Рассказал ему Сварог про неведомое, а главное бессмысленное дело – исчезновение дома. «Эки вести украл вор петуха с насести!» И начал хитроумный Велес обкручивать со всех сторон, кому бы это нужно было. Вышло никому. Значит, случайность. Стал случайности перебирать. Кто мог случайно забрать, передвинуть, скинуть, закинуть? Случайно все могло произойти. И с непредсказуемыми последствиями выйти. Главное теперь определить, кто заходил, забегал, заползал, пока доступ был открыт. Стали вспоминать и звать для дознания. Всех позвали. Никто ничего не помнит, не знает. Потом кто-то вспомнил. А нянька-то с внучком Сварога заходила, чтобы внук с дедом поздоровался. Эту версию сразу отвергли. Мотива нет няньки дом со стола украсть. «Стоп, стоп, стоп!» — воскликнул многодетный Сварог. «А про внучка-то забыли? Эти пострельцы все могут!» Позвали няньку, стали спрашивать, не появилась ли у мальца новая игрушка. «Нет, — говорит, — не видела». «Ну все, — говорит Велес, — куда ни кинь, всюду клин. Но нужно и малыша поспрашивать. Тоже тут находился». Все засмеялись, думает, пошутил Велес, но у Сварога ум быстрый был, кивнул няньке, принеси, мол, мальца. Та принесла, опустила на пол. А малыш, как только его опустили, быстро-быстро пополз к деду под лежанку, залез, да и вылезает оттуда с домиком в руке, сел и любуется новой игрушкой. Все так и ахнули. Это он, видать, как с дедом обнимался, одной рукой со стола домик-то и ухватил, а потом нечаянно выронил. Но заприметил, куда игрушка закатилась, и вот пострелец про новую игрушку сразу вспомнил, да и полез доставать. Уговорил дед его дать посмотреть домик, да и поставил на место, а мальца велел быстренько унести. Такую причину пропажи дома в секрете нужно держать. нельзя, чтобы над богами смеялись. Позвали Вилушу. Она уже, хоть и приняли ее со всем уважением, совсем извелась. Бегом бежит, издалека спрашивает: «Нашли Истю?» «Так ты о муже спрашиваешь или о доме?» По голосу чувствует Вилуша, что все в порядке, шутит уже Сварог. «Без мужа и дома не бывает», — нашла в себе силы тоже отшутиться. «Тогда смотри, на месте ли стоит?» Глянула Вилуша. «Стоит домик-то! Ну и залилась слезами, теперь уже от радости. Верно говорят, иной пляшет, иной плачет». «А как же я теперь домой попаду?» Совсем осмелела Вилуша. «Ну, с этим проблем не будет». И велел птице Гамаюн, вестнице богов, опустить Вилушу прямо перед домом, что и исполнила вещая птица Гамаюн. «Ну, а наш Истя?» А он проснулся от того, что свалился на пол. Дом качало и трясло. Истя изо всех сил вцепился в пол, чтобы не катало его туда-сюда. Потом сильный толчок, и все стихло. Полежал Истя немного, прислушался. Где-то во дворе собака подвывает. «У нас же нет собаки», — удивился Истя. И вдруг все вспомнил. Подумал, сон приснился. «Надо же, наснится всякое! А куда Вилуша запропастилась? Мысли по-прежнему скачут, в себя никак не придет». Вышел во двор, а там все чужое добро поперемешано, собака на привязи мечется, все, что могло разбиться, разбилось, все, что могло перепачкаться, перепачкалось. Отвязал он собаку, приласкал, и тут только все вспомнил. Выбежал со двора, глянул. Все свое родное. Чуть не заплакал от радости. А тут чья-то тень солнце закрыла. Глянул. Птица гигантская опускается перед домом, а на птице его жена Вилуша сидит. Опустилась птица, Вилуша соскользнула с ее спины, чинно поблагодарила. Дождалась, когда птица взлетела, только тогда к мужу кинулась, а он как остолбенел. «Что же это делается на белом свете? Мало того, что меня где-то носит, так еще и Вилуша на птице раскатывает». Но мало-помалу разобрались во всем. Рассказали друг другу о своих приключениях, а тут и народ начал подтягиваться. Заморских угощений всем хватило. Не все пролилось да перепачкалось, а подарками Истя всех деревенских одарил и богам на алтарь принес. Мало-помалу забылось все, вспоминали все реже и реже. Только глядя на белоснежных собак, которые стали рождаться от местных, вспоминали о чуде с исчезновением дома. Прозвучал сказ, как Истю богом объявили. Часть вторая. Заключительная.